а из михельсоновских полков. А как к утру проспался да узнал, что во хмелю государынина воеводу выпорол, видит, дело неладно. Пошел в тюрьму к Сергею Михайловичу извинения просить. Что ж ты думаешь, Андрюша? Ведь это он, окаянный, родного дядю плетьми-то вздул. Слово за слово, разговорились они в тюрьме-то, а не вышло, что казацкий-то начальник родной племянник Сергею Михайловичу был. Да. Зато после, когда Сергей Михайлович в Зимогорске при уголовных делах находился и когда в Красногорске губернатором был, как не подадут бывало ему приговора о кнуте либо о плетях, всегда наполовину ударов сбавит, да тому, кто приговор подает, еще примолвит. Легко тебе, собака, этот приговор пером на бумаге писать, а как станут его у человека на спине кнутом подписывать, так ведь не тебе, небо-то, совчинку покажется. Ты, собака, не можешь понимать, что такое кнут да плеть означают, а я, по милости родного племянничка, их отведал, куда как горько, не роди на свет, мать сыра земля. После Пугачевщины Сергей Михайлович по скорости женился. Пали ему слухи, что неподалеку от Чернорецка, в селе Княжухи, бедствует молодая вдова Анна Семеновна Лямина. Мужа-то у нее злодеи убили, а сама она с четверыми детьми, мало-мало-меньше, в Авине ухоронилась. Вотчина у ней была немалая, дворов по тысячу, а жить негде. Барский-то дом Пугач спалил, а у мужиков жить побаивалась. Сергей Михайлович и послал к ней для бережения капрала солдатами и звал на житье в Чернорецк. Приехала Анна Семеновна не в глазетах, не в бархатах, а в бабьей поняве, да в кичке. Детки-то в пестрядиных рубашоночках. Воевода отвел ей квартиру, самую лучшую во всем городе. Одел ее с ребятишками, поил, кормил на свой кошт, покуда не затихла сумятица. А через год после Пугача женился на ней и зажил барином. У нее и достатки большие, и родство очень хорошее, у него место доходное. Стало быть, и самим можно было жить и деткам скопить. А взявший обшит, жил Сергей Михайлович в Зимогорске один, для того, что уж вдовел. Только в доме у него завсегда людно было. Жил уж истинно барином. Открытый стол держал для званых и незваных, и какой есть час или какая минута, и на ту без гостей не оставался. Очень любили его. Да, правду сказать, и побаивались. И нельзя было не любить его, нельзя было и не бояться, потому что в Петербурге рука у него сильна была. Самими Орловыми с молоду в приятельстве находился. Прежде чем они фортуну себе сделали, Сергей Михайлович вместе с Григорием Григорьевичем по трактирам кутил, да на кулачных боях сбавлялся. Дом у Сергея Михайловича в Зимогорске был большой. Как бишь улица-то прозывается? Ну, да помнишь, Андрюша, тут еще неподалеку архиерейский дом у Григория Декополита в приходе. Не знаю, бабушка, ведь я в Зимогорске никогда не бывал. Ну что ты городишь, мой аппетит? Ну как это ты в Зимогорске не бывал? А забыл разве, как ты на именинах у Сергея Михайловича с Лизонькой, с Соболевой вальс казак танцевал? Да из озорства роба ей все разорвал. Тебя, раба Божия, тут же в угольную свели, да на Софии высекли. Что, видно, этого ты не помнишь? Забыл? Да когда же это было, бабушка, что вы? Ну да, уже давненько, мункер. Полагаю, я не в тот ли полный год, как граф Калиостро в Петербург приезжал. Так ведь этому уж 50 лет, бабушка, а мне и 20 нет. А ведь и в самом деле, мон пигону, ты правду говоришь? Так знаешь ли что, Андрюша? Что, бабушка? Это должно быть твоего папеньку Петрушу. Так, так точно, теперь вспомнила. Да подлинно Петрушу высекли. Какая, однако, у меня память-то сделалась, мой дружок. Все-то я забывать стала. А кажись, какие бы еще мои годы? О чем бишь я говорила, Андрюша? О Сергее Михайловиче, бабушка. О Чурилине. Да, точно. Об Сергея Михайловича. Бесподобный был человек. Дай бог ему царство небесное. Во всем изрядный был господин. И хоть и старенек был, однако все же очень любил с дамами поферлекурничать. Этого в грех не ставил. Ужасть, какие бывало, гнилые взгляды почнет кидать, какие томные вздохи отпускать. Ну, право, если бы маленько помоложе был, можно бы с ним было до смерти залюбиться. По чести мы все были до него охотницы. Уверяю тебя, мункер, и как он славен был, когда бывало начнет дурачиться с дамами. Ух, как славен! Беспримерно, беспримерно. Из нашей сестры всякая бы тот час готова была падать, и затурачилась бы с ним до безумия. Да уж очень он старенек был. Только бывало и проку от него, что языком поболтает. Да разве-разве когда рукам волю даст. Старенек-старенек был, царствие ему небесное. А на чужие амуры любил посмотреть. И очень много помогал.